и мне в окно четко видны все лощины, все складки на них, все скользящие по ним тени облаков. Я оглянулся через плечо на белоснежную голову бабушки Кларк, склоненную над вязанием. Радио на комоде было настроено на утреннюю церковную службу, и старушка вдруг оторвалась от своего занятия и несколько мгновений внимательно слушала проповедь, а потом снова деловито защелкала спицами. Бабушка Кларк приближалась к своему 90-летию и всегда носила черные платья, а шею закутывала черным шарфиком. Она вступала в жизнь, когда фермерам приходилось очень туго, и весь свой долгий век без устали трудилась не только в доме, но и на полях. Я потянулся за полотенцем, и тут в кухню вошел фермер с Рози. «Папочка, а мистер Кларк мне показал цыпляток», — сообщила она. Старушка снова оторвалась от вязания. «Это ваша дочка, мистер Хэриот?» «Да, миссис Кларк, это Рози». «Да, конечно же. Я ведь ее уже видела, и не один раз». Она отложила работу, тяжело поднялась с кресла, прошаркала к буфету, достала яркую жестянку и извлекла из нее шоколадку. «Сколько же тебе теперь лет, Рози?» — спросила она, вручая шоколадку. «Спасибо. Мне 6 лет», — ответила дочка. Старушка посмотрела сверху вниз на улыбающееся личико, на крепкие ножки в сандалиях и погладила натруженной рукой румяную щечку. «Умница, деточка», — сказала она и заковыляла к своему креслу. Йоркширские старики не склонны к излияниям чувств. Эта мимолетная ласка показалась мне благословением. Старушка тем временем снова защелкала спицами. «А как ваш сынок?» «Как Джимми?» — спросила она. «Спасибо, хорошо. Ему уже 10, и сегодня он ушел гулять с приятелями». 10 и 6, 10 и 6. На секунду ее мысли словно унеслись куда-то далеко, но потом она снова поглядела на меня. «Может, вы этого и не знаете, мистер Хэриот? Да только сейчас лучшее время в вашей жизни». «Вы так думаете?» «Чего же тут думать? Если кругом тебя дети, и ты видишь, как они растут, лучше в жизни ничего не бывает. Оно так для всех. Да только одни про это вовсе не знают, а другие спохватываются, когда уже поздно. Время-то не ждет». «По-моему, миссис Кларк, я это всегда понимал, хотя особенно и не задумывался». «Верно, верно, молодой человек». Она одарила меня лукавой улыбкой. «Ведь вы никогда без сына или дочки не приезжаете». На обратном пути слова старушки продолжали звучать в моих ушах. Вспоминаются они мне и теперь, когда мы с Хелен собираемся отпраздновать рубиновую свадьбу, 40-летие нашего брака. Жизнь нам улыбалась и продолжает улыбаться. Нам очень повезло, и мы прожили много счастливых лет. Но, думаю, самыми счастливыми были те, которые назвала бабушка Кларк. И Хелен со мной согласна. А в то июньское утро, вернувшись в Скелдейл-хаус, я застал там Зигфрида, пополнявшего запас медикаментов в багажнике своей машины. Ему помогали его дети, Алан и Дженнет, которых он, как и я, обычно брал с собой. «Ну, на ближайшие дни хватит», — объявил он, захлопывая крышку багажника и улыбаясь мне. «Пока нет вызовов, Джеймс, давайте прогуляемся по саду». Дети помчались вперед, а мы неторопливо вышли следом за ними в длинный сад позади дома, где солнечные лучи попадали в плен старинной высокой кирпичной ограды, и ветер, разбиваясь о нее, только шелестел верхушками яблонь. На лужайке Зигфрид улегся в траву.